Глава 25. Пользуясь тем, что Самарин проводит экстренное совещание с нунчаками, убегаю с работы. Рабочее время закончилось, и я не собираюсь тут сидеть до скончания века. Тем более бабушка уже звонила аж 2 раза и уточняла, приду ли я навстречу. Это она может внезапно отменить наши планы, но точно не я. Еду в кафе, где моя дорогая бабуля завсегдатай. Это даже не кафе, а кофейня, милая и уютная, в самом центре города. По дороге звонит дедушка и интересуется, когда я буду дома. «А что ты хотел?» – спрашиваю таким же тоном, каким он разговаривал со мной днем. «Поужинать вместе. Я кролика потушил», – отвечает растерянно. «Что, не нравится? А вот теперь ты получи холод и презрение». «Ешь своего кролика сам. Я сегодня с бабушкой кофе пью». В трубке воцаряется тишина. Он всегда странно реагирует на упоминание о своей бывшей жене. «Алло, ты еще тут?» Постукиваю ногтем по микрофону. «Привет ей передать от тебя?» Спрашиваю издевательски. «Нет», — режет полковник. Клянусь, что он побагровел сейчас. «Набери потом меня, я приеду за тобой». «Не стоит беспокоиться, возьму такси». «А может, и с Макаром договорилась?» «А может, ты перестанешь совать нос в мою личную жизнь?» «Так, что, уже встретилась с бабкой? Узнаю ее гонор». «Нет, я еще в пути». «Наберешь меня, как надоест языками чесать со старухой». Закатываю глаза и отключаюсь. В последнее время он стал совершенно невыносим. Неужели его сексуальная жизнь угасает, и поэтому он отрывается на мне? Почему он спросил про босса? Я так и не поняла по тону. Он за или против нашего свидания? Может, они утром поссорились? Никто не спешит мне рассказывать, что между ними происходит. Захожу в кофейню и осматриваюсь. Бабуля сидит у окна, но не одна, а с молодым человеком. Наученная горьким опытом с дедом, сдуру подумала, что она привела своего любовника на знакомство со мной. Иду к столику на негнущихся ногах. Неужели нельзя найти себе в пару ровесника? Это она деду хочет насолить, я знаю. Эти двое с ума сходили друг по другу и даже какое-то время после развода устраивали тайные свидания. Однако в итоге все равно разошлись, оставив друг о друге весьма плохие отзывы. Я уже привыкла к их войне и не заморачиваюсь. «Добрый вечер!» Наклоняюсь и целую бабулю в щеку. Она, как всегда, шикарно выглядит. Блузка цвета фуксии, белая юбка и шикарные туфли-лодочки. Волосы покрашены в привычный блонд и убраны в прическу. На лице макияж. Ну просто вау-женщина! Ей в подметке не годится ни одна девушка, которых я видела с полковником. «Привет, моя красавица!» Бабуля указывает маникюренным пальчиком на свободное место рядом с парнем. «Я хочу познакомить тебя кое с кем». «А это обязательно?» Воспринимаю идею в штыки. Я хотела пообщаться с ней наедине, а не в присутствии ее игрушки. «Это Денис. Он тебе понравится». «Главное, чтобы тебе нравился», отвечаю, даже не взглянув на парня. «Нет, солнышко, он для тебя», ласково говорит бабушка. «Что? Блин, еще одна сводница!» Поворачиваюсь к этому Денису с целью нахамить ему, чтобы ушел поскорее, но теряюсь на несколько мгновений. На меня смотрят голубые глаза с пушистыми ресницами. Парень невероятно красив, в меру накачан и прилично одет. Как бабуле удалось его уговорить на знакомство со мной? Неужели он испытывает недостаток общения с женским полом? Или бабуля ему соврала, что я богатая наследница? Нервно смеюсь и спрашиваю. «А ты кто?» «Денис. Приятно познакомиться, Алекса». Его пухлые губы растягиваются в приветливой улыбке, и я завистливо закусываю свою тонкую губёшку. Бабуля даже выдала ему инфу, как меня надо называть, чтобы не выбесить с первой же минуты. Терпеть не могу, когда незнакомые люди называют меня Саша. Вспоминаю Шурочку, и мне хочется громко смеяться. «Я Шурочка. Только Макару Романовичу такое могло стукнуть в голову. Никто меня так не называл. Ни Шуни, ни Шуруни, ни тем более Шу. Он своими бесячими прозвищами сделал себя особенным для меня. Да, оказывается, я принесла с собой в кофейню Макария. И о каком знакомстве с красавчиком может идти речь, когда мои мысли целиком и полностью занимает босс? Денис работает у меня, в отделе маркетинга. Он потрясающий специалист в продвижении брендов. Здесь все же нужно пояснить, что моя бабуля – русская версия Мэй Маск, женщины, у которой есть план. У моей бабушки планов всегда завались, и она постепенно их реализует. На данный момент она занимается личным брендом одежды. Ее даже зовут как мать миллиардера Маска – Майя. А фамилию она оставила мужнину. Говорит, что не готова снова становиться Копейкиной. Шуйская звучит благородно и стильно, а стиль – вся ее жизнь. «Ммм, какой молодец!» – замечаю рассеянно, потому что мне показалось, что мимо проехал гелик босса. Совсем уже головой поехала на улице шефа высматривать. «А ты чем занимаешься, Алекса?» – пытается поддержать беседу парень. «Бумажки с места на место перекладываю». «Моя внучка – помощница Самарского». «Самарина», – поправляю ба. «Даже удивительно, что она запомнила место моей работы. Обычно она слушает мои новости вполуха, раздавая указания своим подчиненным, о чем свидетельствует ошибка в произношении фамилии босса». «У него элитное охранное агентство», – произносит с гордостью, как будто это она там работает, а не я. «Это очень круто», – вежливо отзывается Денис. «Как сказать бабушке, что я не заинтересована в ее красавце-работнике, и пусть отсылает его назад?» Она обидится, потом рассердится, потом будет просить прощения, потом поносит дедушку последними словами и винить его во всем плохом, что случилось в ее жизни. Потом я буду ее утешать. А пусть все-таки Денис остается. Изменим нашу обычную программу. Я ведь ему ничего не должна. В конце вечера скажу, что бабуля решила поучаствовать в моей жизни. Но у меня есть... Кто? Человек, который лежал в моей постели и трогал меня за интимные места? Кто он мне теперь? Мы привыкли на все навешивать ярлыки, а здесь просто не могу придумать подходящее слово. Смешно, но Макар даже на работу пришел в футболке деда. Персонал подумал, наверное, что босс примчал в офис прямо с шашлыков. А эта надпись «С таким защитником, как я, можно спать спокойно» оказалась бравадой. Этой ночью я уж точно спала беспокойно. «А, Алекса?» – доносится до меня обрывок разговора Дениса. «Ничего себе, как я задумалась. Даже не заметила, как бабушка отправилась в дамскую комнату попудрить носик, и мы остались с новым знакомым наедине. Мало того, его рука лежит на моей руке. И, о боже мой, на стоянке возле кофейни останавливается черный гелик, и мой босс выходит из машины, но не один».